Страдания 26 заграфских преподобно-мучеников. Память 10-23 октября. В 1274 году на соборе в Лионе византийский император Михаил VIII Палеолог решил укрепить свою близкую к падению державу за счет союза с католическим Римом – унией. Этот шаг вызвал всеобщее недовольство в стране, и император в 1278 году издал указ вводить унию в Византии хотя бы даже и насильственными мерами. Святая Афонская гора твердо противостояла унии. Афонские иноки отправили послание к Михаилу, в котором основательно доказывали, что главенство папы, поминание его в церквах, совершение Евхаристии на опресноках, прибавление к символу веры и от сына не могут быть приняты православными, и призывали императора одуматься. «Мы ясно видим, — говорилось в послании, — что ты еретик, но умоляем тебя, оставь все это и пребывай в том учении, которое ты принял. Отринь не святые новые учения ложного знания, прибавляющего к вере догадки». Крестоносцы, изгнанные из Палестины и нашедшие приют в Романии, заявили императору о своей готовности огнем и мечом утверждать власть папы. Михаил нанял еще турок и татар. Когда войска подошли к ненавистному для императора Афону, то, чтобы не раздражать греков, они решили выместить свою злобу на афонцах, среди которых спасались иноки грузинские, сербские, болгарские и русские. Прежде латиняне пришли в лавру святого Афанасия, потом в Иверскую лавру, в Атопецкую обитель. За неповиновение беззаконникам многие иноки приняли мученические венцы, а обители были преданы разрушению и сожжению. Затем они перешли на другую сторону горы и достигли обители святого великомученика Георгия, именуемой Заграф. По приказу Михаила слуги папы обрушились на Заграфский болгарский монастырь. Когда инокам было предъявлено требование принять унию, никто из них не хотел даже слышать о католичестве. Большинство заграфцев покинуло обитель, а самые твердые, числом 26, остались в монастырской башне. Это были игумен Фома, иноки Варсонофий, Кирилл, Михей, Иларион, Иаков, Иов, Киприан, Савва, Иаков, Мартиниан, Косма, Сергий, Мина, Иосаф, Ионикий, Павел, Антоний, Ефимий, Домитиан, Парфений и 4 мирянина. Святые мученики за веру православную были сожжены в монастырской башне 10 октября 1284 года. Память пострадавших преподобно-мучеников празднуется вместе со всеми святыми, подвязавшимися на Святой Горе, в неделю, следующую по неделе всех святых. Но празднуется и отдельно память преподобно-мучеников, иверских в Иверии 13-26 мая, ватопецких в Атопеде 4-17 января, заграфских в Заграфе 10-23 октября.